Глава вторая. У ворот моего Кунингуна очередная крупномасштабная делегация. Благородная супруга Гао в носилках, которые окружили первые лица империи, и ее братец-министр во главе процессии. Дамба оказалась на редкость прочной, и карьера младшего Гао не поплыла, как я наивно надеялась. Дослужился до третьего ранга, хитромордая водоплавающая. Почти уже премьер. Вот и барабанит безнаказанно в мои ворота. «Немедленно откройте, ваше императорское высочество! Так больше продолжаться не может! Вы нарушаете наши традиции!» «Я нарушаю. Проблема в том, что император не дозволяет похоронить возлюбленную. Совсем от горя помешался бедняга. Утверждает, что его Юсю жива. Просто крепко спит. Уже и запах чувствуется. Поэтому вся комната, где лежит мертвая супруга Ю, завалена цветами. А леди Гао, как понятно, рвется на освободившееся место. Вот уже 5 лет, как его величество забыл про свой гарем. И живет в моногамном браке, от которого упорно не собирается отказываться. Я всерьез опасаюсь, что хоронить возлюбленных придется вместе, что совершенно не входит в мои планы. На трон посадить по-прежнему некого. По возрасту и положению его должен занять единственный сын императрицы, который числится пока наследником. Но я его в последнее время редко вижу трезвым. Как только папа полностью переключился на Юсю и днюет и ночует в Кунингуне, его высочество наследный принц пошел в разнос. Празднует болезнь, а теперь и кончину благородной супруги Ю, потому что она простушка и недостойна безраздельной любви сына неба, а ее дети недостойны трона. Это Гуану, я про наследного красавца нашего, совершенно не имеет сердца. Оно без него, похоже, родилось. С одной стороны, хорошо. Правитель огромной империи должен быть жестоким. Но и мозгов там ведь тоже не родилось. Это бурдюк с вином, который неумолимо толстеет, потому что его постоянно наполняют. Едва наметятся прогибы. Есть тайная надежда, что безалаберный отпрыск матери нации допьется до чертей, и его можно будет безнаказанно объявить сумасшедшим. Жаль, что этого нельзя сделать за садистские наклонности. «Ваше императорское высочество!» Чунми молитвенно складывает руки. «Они же ворота сейчас снесут!» «Иду уже! Впускать сюда аж 2 гао я не намерена. Порешаем у ворот». «Стоять!» Почти уже премьер спотыкается от моего крика. И его подхватывают услужливые руки гаремного евнуха из многочисленной свиты. «Его величество у вас?» — раздается с носилок. «Да, он здесь». «Почему не разрешают похоронить супругу Ю?» «Благородную супругу». «Это не дает ей права удерживать его величество в заложниках. Немедленно впустите нас с братом». «Тащи своего другого брата, генерала, вместе с его армией, иначе не войдешь». «Да как вы смеете?» «Я вдовствующая императрица». «Вдовствующая шалава». «Но это уже слишком». «А ну слезай, Кикимора!» — командую я. «И повтори, как ты меня назвала». «Шила в мешке не утаишь». Благородная дрянь весьма предусмотрительно остается в носилках. Физически я сильнее. Недаром ведра с водой таскала когда-то. Я и сейчас не изнежилась, и потрепать эту суку могу как следует. «Вас не было несколько месяцев». «Я молилась». «А куда живот делся?» «Постилась и похудела». «Твоей власти теперь конец!» Моя соперница срывается на крик. Сидит она высоко и в прямом, и в переносном смысле. И может безнаказанно меня оскорблять. Пока безнаказанно. «Умерла твоя протеже. Та, которая держала в руках его величество и пела ему на ухо о твоих достоинствах, которых нет. Теперь его величество освободился от этого бремени. И я, как благородная супруга и мать 2 детей императора, требую немедленно прекратить это безобразие и выдать нам тело Юсю, чтобы мы могли отвезти его в гробницу. Все положенные почести при этом будут соблюдены. включая 3-летний траур по усопшей. «Боишься, что уже не в тех кондициях? К мужу в постель тебе теперь не пролезть. Он ведь начнет заглядываться на девиц помоложе и постройнее. Поэтому 3-летний траур тебе на руку. Дать адресок монастыря, где я так похудела. 2-3 месяца, и ты снова в форме». «Никуда я отсюда не поеду!» Ситуация и впрямь критическая. Юсю надо похоронить, и я сбавляю тон. «Дайте мне время до заката. Я попытаюсь убедить его величество в том, что его любовь умерла». Они неохотно разворачиваются. Совет министров уже собирался по этому поводу. То есть он и не расходился, этот совет. В полном составе приперся сюда. Безумец не может править империей. А у его величества все признаки. У меня дома все те же и там же, в цветочных декорациях. Безмолвная Юсю в своей комнате и такой же безмолвный сын неба на коленях перед ее ложем. Я подхожу и трогаю его за плечо. «Эй!» Император вздрагивает и оборачивается. Смотрит на меня пустым взглядом. «Тебе надо вернуться в свой дворец и сдать указ о том, какими посмертными титулами ты хочешь наградить любимую жену. Ты ведь хочешь ее наградить. Хотя ей уже все равно. Они при жизни не очень-то ей были нужны, эти титулы. Только ты. Но так положено, слышишь?» Он молча кивает. «Еще нам надо решить судьбу ее детей. Юсю хотела, чтобы они остались здесь со мной. Ты не возражаешь?» Он вновь кивает и по-прежнему молчит. «Так что, позволишь ты ее забрать?» «За что? Почему именно она? У меня столько женщин в гареме, но смерть пришла за единственной. Мы все обречены на потери, даже император. Видать, ты сильно нагрешил. Иди и молись, а я займусь похоронами. Только указ издать не забудь». «Верно». Он, пошатываясь от слабости, встает. Несколько дней почти ничего не ел, бедняга. «Я буду молиться, построю монастырь в ее честь и поселюсь там. Мы с Юсю снова будем вместе». «Ты это полегче», — с опаской говорю я. «А что со страной-то будет?» «Да мне все равно. Поскольку он все еще не уходит, я ненавязчиво подталкиваю его величество к двери. Почти в обнимку мы выходим за порог моего дворца. Удалось. Я еще не знаю, что это лишь начало проблем». «Юсю все-таки относят в долину Шисанлинь. Гробницу мой приемный сын построил для себя и надеялся, что упокоится там первый, но судьба распорядилась иначе. С трудом уволакиваю императора из его мемориала, но в запретном городе мы расстаемся. Я даже про дочь забыла и про Линвана, потому что у меня на руках теперь 4 детей, 2 из которых малолетние и 1 вообще младенец. Сами считайте, мой Сантан и 7-я принцесса, дочка Юсю. Ее сын, он же 6-й принц. И хоть императорский лекарь признал ребенка здоровым, я этого оптимизма не разделяю. Роды были сложными. У принца непомерно большая голова. И не факт, что это признак большого ума. Прибавьте к этому 4-го принца, потому что его мать после смерти подруги впала в эмоциональную кому. Леди Лао и так была жуткий тормоз. По 2 часа только чай пила. А теперь и вовсе зависает полдня над вышивкой, разглядывая еле заметные стежки. Да черепаха быстрее вышивала бы, если бы ее этому научили. Я навскидку ставлю диагноз — посттравматический синдром. Для леди Лао стало открытием, что даже любимая женщина императора может умереть и потом лежать в цветах, распространяя неприятный запах. В общем, благородная леди впервые столкнулась лицом к лицу со смертью. Тут нужна когнитивная терапия вкупе с медикаментозным лечением. А у меня на это времени нет. Потому что мой Кунингун превратился в детский сад. А каждому из 4 детей требуется внимание. Хотя сын леди Лао уже не совсем ребенок. Еще 3 годика, и можно подыскивать ему невесту. А пока хороших учителей, в том числе и боевых искусств. Сантану тоже пора бы учиться читать и писать. Я с ног сбилась, пока дама Лао в переживаниях, а враги меж тем не дремлют. Чудовищное открытие я делаю буквально через пару месяцев. Все это время я не занималась государственными делами, только детьми. И во дворец небесной чистоты иду опять-таки ради принцев. И вдруг натыкаюсь на странный взгляд императора. Невольно холодею. И этот запах. «Кто принес сюда эту дрянь?» Ору, что есть мочи. «Сюймуй! Живо сюда!» Я-то думала, что леди Гао утешит его величество как женщина. Или словами. А она вон что задумала. Потому что я ни на секунду не сомневаюсь, ее рук дело. Особые травы, отвар из которых навевает забвение, которого так жаждет убитый горем мужчина. И чтобы не упустить из рук такой реальный шанс захватить в империи власть, эти Гао решили сделать из его величества наркомана. «Скотина!» Я луплюсь ему и по жирным дрожащим, как студень, щекам. «Не смей приносить сюда это!» «Оставь его!» — глупо улыбается император. В жизни не видела у него такой улыбки. «Я сам попросил». «Ты соображаешь, что делаешь?» Я пинаю коленом под зад, сволочу Гусюймуя. «Вон отсюда!» «Я император», — жмурится сын неба. «Что хочу, то и делаю». «Ну и как мне его вытянуть из этой бездонной пропасти?» Он ищет забвения. Надо все здесь обыскать и изъять запасы мерзости. Уверена, они есть. Мне только этого не хватало. Мало 4 детей, еще и 40-летний мужчина, совсем как ребенок малый. Но не хочет он больше заниматься государственными делами. Жизнь потеряла смысл. Пытаюсь вернуть его в чувство посредством детей от Юсю, но делаю только хуже. Я видеть его не могу. Злится сын неба, едва увидев 6-го принца. «Он убил свою мать! Унесите!» Предсказуемо. Так же, как маневры леди Гао. Я же не могу торчать во дворце у приемного сына вечно. А вот у нее полно свободного времени. А у ее ханьфу широкие рукава. Это катастрофа! Следующий шаг мне понятен. Император в прострации. Значит, нужен регент. По закону им должен стать наследный принц, которому самому регент до зарезу необходим. Тот, кто будет думать об огромном государстве. Принц-то и не собирается трезветь. Ну и семейка. Хотя второй-то принц не пьет, от слова совсем. И, похоже, не слышал про дурь. Здоровый крестьянский парень. Мозгами, правда, убитый. На что уж плох мой почерк. Но по сравнению со вторым сыном императора и я каллиграф. Как-то мы пытались разговаривать на тему урожая бобовых. Другие темы не зашли. И я поняла, что его высочество не видит дальше одной грядки. Ограниченный кругозор, отвратительная память. Над книгами зевает. Даже свою именную печать лепит вверх ногами. Неудивительно, что его сослали в дальний уезд на родину, типа управлять. И вызывать сейчас второго принца в столицу мне смысла нет. Надо искать другие варианты. Срочно, потому что благородная супруга Гао пытается взять мужа под полный контроль, чтобы в обмен на забвение, вызванное отравой, его величество подписывал все, что ему подсовывают. В частности, указ о назначении наследником третьего принца. Да, мальчишка еще мал, но у него есть предприимчивая, энергичная мать и 2 дяди. Оба занимают высокие государственные посты и годятся в регенты. В таком случае судьба Сантана и детей Юсю незавидна. На кону не просто трон, а снова жизнь моего сына и моя клятва. Ведь я обещала подруге, что ее дети будут жить. Клан Гао искоренит всех своих врагов, когда дорвется до власти. Главное, они подвинут меня, если вообще не уберут. Щит, который закрывает малолетних принцев от расправы над ними. Соперников за трон. Признание это я подписала, и документ не уничтожен. Пылится где-то в имперских архивах. Мне надо бы его отыскать и уничтожить. Но пока я сделать этого не могу из-за треклятых Гао. Архив, как и совет министров, не под моим контролем. Мне срочно надо действовать. И тут мне доносят, что князь Линван вернулся в свое поместье. Наконец-то! Я лечу к тебе, Лин.